Глава 11. Логово. Брайан. Звонок Купера, улетевшего вместе с Доном в Майами, спутал все карты. Не успел я вникнуть в бессмысленное признание Кассандры, как на мои плечи свалилась новая проблема. Мэддок. Он снова пустился во все тяжкие, и мне приказали увести обдолбанного сынка Робертса из клуба Night Games, пока у него не случилась передоза. На все про все у меня 20 минут. Ровно столько занимает поездка от моего дома, где я якобы нахожусь, до этого злачного заведения, принадлежащего клану. Но я не дома, поэтому придется мчать туда вместе со своим балластом, чтобы успеть вовремя и не дать повода усомниться в себе. Сделав звонок Халку, который работает в службе охраны клуба, я рванул с места, разгоняясь до максимума за считанные секунды. На этот раз Кассандра разумно хватается за меня. Верное решение. На такой скорости ее просто-напросто выкинуло бы с вируса, и притворная гордость здесь точно неуместна. Хотя... я уже не представляю, что движет этой девушкой. Расчет или настоящие эмоции. Я едва успеваю проследить за сменой ее настроений. От агрессии до покорной уступчивости и обратно. И так несколько раз. Слова Кассандры на пляже я списал на нервы от экстремальной поездки и неудавшегося падения с забора. Иначе не понимаю, зачем ей вываливать все это на меня сейчас. Прошлое не вернуть. Мы с ней пошли разными дорогами, и я даже знаю, как звали ее последнюю дорогу. Кирк, по совместительству тренер по танцам. Пришлось навести справки, когда готовился к спецоперации по устранению бывшей. И по ней не скажешь, что она все эти годы страдала. Забыла меня с такой же легкостью, с какой оголилась перед Шейном. И даже если Кэсси говорит правду, она не могла быть уверена в благополучном исходе, а значит, готова была зайти и дальше, черт возьми. Что это за любовь такая? Вместо того, чтобы признаться во всем мне, она отправилась к этому отморозку, прекрасно зная, на что он способен. На что Кассандра рассчитывала? На то, что вручит мне мой старый смартфон с кулоном, с гордостью рассказав, каким путем их добыла? Твою мать! Во мне снова клокочет ярость, стоит только вспомнить, как они касались друг друга. Для чего она разворошила это осиное гнездо? Я же всего лишь хотел поговорить с ней по-человечески и обсудить дальнейшие планы. Обсудили. Поговорили по душам так, что опять вернулись к тому, с чего начали. Испытываю облегчение, заметив черный рейндж-ровер Халка за несколько зданий до Night Games. «Кассандра, пересаживайся в ту машину». Прошу ее сразу, как только тормозим в слепой зоне. «А шлем?» Встав передо мной, она стучит по нему пальцем, думая, что я забыл его снять. «Останешься в нем». За темным стеклом не видно ни глаз, ни выражения лица, но почему-то уверен, что над ее бровями сейчас появились те самые точки. «Кассандра считает, что я издеваюсь над ней?» «Если бы». Увидев, что моя экипировка тоже осталась на мне, она смиренно лезет на заднее сиденье. Вспоминая, что на ее ногах мокрые кеды, и под ребрами начинает скрести хреновое и, к несчастью, легко узнаваемое чувство. Надеюсь, я быстро улажу дела с этим торчком. Сажусь вперед и, пожав приятелю руку, снимаю свой шлем. «Халк, как видишь, я не один». Спрячь девушку в какой-нибудь подсобке, пока я вожусь с Мэддоком. Понял. А ему можно доверять? Встревоженно спрашивает наша любопытная пассажирка, тыча пальцем в водителя. Он же был там, в автобусе. Я его помню. Главное, чтобы ты доверяла мне, Кассандра. Оборачиваюсь и не могу не усмехнуться тому, что она и сама уже сидит без шлема. Зачем просила снять, если и сама в состоянии? Теперь слушай внимательно. Нам нужно заскочить в ночной клуб. Меня некоторое время не будет, поэтому ты будешь сидеть там, куда тебя отведет Халк, ясно? Она бросает насмешливый взгляд на мужика за рулем. Халк? Я рад, что это все, что тебя заинтересовало. Вздохнув, снова обращаясь к приятелю. «Дай мне ствол, свой я не взял». «Без проблем». Он вручает мне кольт, и я вспоминаю еще кое о чем. «Нож есть?» «Обижаешь», – басит Халк и достает из-под сиденья целый органайзер с ножами разных размеров. «Выбирай любой». Предлагаю будничным тоном Кассандре, будто протягиваю ей не холодное оружие, а пакет с конфетами. Впору бы сострить на эту тему, но вовремя умолкаю при виде негодующего взгляда, прожигающего меня насквозь осуждением. Помедлив, Кэсси все-таки берет один из ножей, а после демонстративно отворачивается к боковому окну, подытоживая наш толком несостоявшийся разговор. «Какие люди!» Тянет Мэддок при моем появлении в вип-ложе на втором этаже. Он отдыхает на диване в окружении четырех местных давалок, одна из которых мне приветственно подмигивает. Кажется, несколько недель назад у нас с ней был быстрый перепихон. Точно не помню. Мне нет нужды запоминать лица одноразовых шлюх. С ними я, как правило, довольствуюсь видом сзади. Никаких назойливых разговоров, прелюдий и поцелуев. Эти продажные суки не стоят того, чтобы тратить на них много времени. Укоренившийся во мне цинизм имеет весомый плюс. Я стал гораздо проще относиться к подобным вещам. Раздают, надо брать. Размахнув перед собой приторно-травянистый дым травки, сажусь напротив Робертса-младшего, упирая локти в колени. Моя напряженная поза должна ему ясно дать понять, что я не намерен здесь задерживаться. «Я за тобой. Отец попросил доставить тебя домой». На это придурок начинает истерично хохотать. Терпеливо отсчитываю про себя 5 секунд. На 6-й он предсказуемо меняется в настроении и, прикурив косяк, кивает размалеванные мулатки на белый порошок, насыпанный горкой прямо на столе. Та пьяно улыбается и, поднеся ладонь Мэддока к своему лицу, берет в рот его средний палец и начинает интенсивно сосать, при этом глядя на меня. «Хочешь ее?» Науськивает говнюк, похотливо поправляя ширинку, куда сразу же укладывается ладонь другой девки. «Нет, спасибо, я сыт». «Серьезно?» – ржет Мэтт. «И кто же тебя накормил?» «Сестричка недавно звонила и жаловалась, как ей одиноко!» Он вынимает свой палец изо рта блондинки и, окунув его в кокс, грубо вставляет обратно. Втирает порошок ей в десны, наблюдая за своими тошнотворными действиями. А девица протяжно стонет, раздвигая ноги, между которыми, как водится, нет трусов. Отвожу взгляд на танцпол, желая как можно скорее унести отсюда ноги. Мне противно находиться в обществе этого психа, не говоря о том, чтобы делить с ним проституток. Тем более, зная о его предпочтении, он – больной извращенец. Уверен, Мэддок закончит так же плохо, как и героинщица, сгоревшая вместо Кассандры. Он не понимает, как получать удовольствие от жизни другими способами. Тряпка. «Я здесь Халком. Давай, бери их с собой». Киваю на девушек. «И поехали». «Нет-нет, сейчас начнется выступление моих любимых девочек». Мэддок снова вынимает палец изо рта опьяневшей девушки и резким движением вставляет его ей между ног. Она закатывает глаза и извивается, подстраиваясь под возвратно-поступательные движения его руки. «Черт, нет, на реалити-порно я не подписывался». «Актерский состав мне не по нраву. Раз по-хорошему не выходит, будем действовать по-плохому». Машу Халку. Он уже 10 минут ждет моей команды на входе. И это еще не самая крайняя мера. У меня наготове есть шприц с чудо-препаратом, который вырубит этого наркошу. Но не думаю, что до этого дойдет. В последний раз босс закрыл его в клинике на 1 месяц после подобных фокусов, а это для Мэддока хуже тюрьмы. К слову, люди Дона теперь обыскивают его наравне со мной. Наверняка он еще и поэтому меня недолюбливает. Не хочет стоять на одной ступени с подчиненным отца. «Все, все, понял, понял». При виде громилы Мэтт пораженно поднимает руки и, пошатываясь, встает. «Крошки, за мной!» Мы спускаемся по спиральной лестнице вниз, и в это же время начинается то самое ночное шоу, которым славится клуб. Каждый раз танцовщицы исполняют что-то новенькое, но своими выступлениями они всегда разжигают толпу. Да и меня, к чему лукавить? Есть среди них одна горячая брюнетка, неоднократно намекавшая на приватный танец с продолжением. Ханне я никогда верен не был и обещаний никаких не давал. Даже больше скажу. Ее больной папаша поощряет мои походы налево и сам не раз подсовывал мне элитных проституток на совместных сборищах. В первый раз я грешным делом подумал, что это такая своеобразная проверка на прочность, и благоразумно отказался. Но в ответ мне зачитали целую лекцию. По словам Робертса, трахаться с одной женщиной – то же самое, что каждый день ходить в одних и тех же трусах. А вот любить я обязан только его дочурку. Тут без вариантов. Поэтому босс особенно доволен, что угождает Ханне, контролируя мою интимную жизнь. Когда я был наивным юнцом, считал, что заводят любовниц только лентяи и тупицы, у кого туго с воображением. Ведь куда проще поиметь новое тело, чем подключить фантазию в уже имеющихся отношениях. Но кто я такой, чтобы спорить с самим Доном? Да и отношений у меня по факту нет. Пора, пожалуй, снова воспользоваться его советом, чтобы выдрать из своих мыслей одну кудрявую бестию, которая начала коварно в них прокрадываться. «Охренеть! Каких горячих цыпочек набрала наша Ди! Халк, отцепись! Дай посмотреть поближе!» Восторженные возгласы Мэддока заставляют меня тоже перевести взгляд на сцену, и при детальном рассмотрении танцовщиц на подвешенных опорах кровь мгновенно стынет в жилах. Несмотря на маски Зорро на лицах девушек, одну из них я узнаю с абсолютной точностью. «Какого черта, Кассандра?» Кассандра. Чуть ранее. Халк не придумал ничего лучше, чем отвезти меня на склад, заставленный винными шкафами, и усадить на стул возле входа. По его словам, это место не попадает в поле зрения камеры. Заверив, что сюда никто не войдет ближайшие пару часов, он покинул мое общество, выключив свет. «И сколько так сидеть в одном положении и в неведении? Я же свихнусь!» Дискомфорта добавляет сырая обувь, но это меньшее из зол. Сама виновата, что потащилась за Брайаном в воду. Через несколько минут в голову залетает шальная мысль дотянуться до ближайшей бутылки красного и уговорить ее. Но вовремя вспоминаю, что при мне нет штопора, а шампанское открывать ни разу не приходилось. «Не собрашь же мне делать ножом, в самом деле!» Совсем скоро эта идея перестает казаться такой бредовой. Я начинаю нервничать. При мне нет никаких средств связи и документов. Что, если Брайан не придет за мной? Это место принадлежит человеку, которому нужна моя смерть. Поэтому внушенный самой себе оптимизм угасает с каждой проведенной здесь секундой. Интересно, как отреагировал отец на то, что меня убили? Погрустил хоть немного? Пожалел о том, что не смог стать достойным родителем. Брайан лишь упомянул, что благодаря тюремным связям Диего Агилар теперь стал важной шишкой в городе. Никогда не интересовалась его жизнью с тех пор, как он оказался за решеткой за угон автомобиля. Это случилось вскоре после моего перевода в другую школу, и я с облегчением выдохнула. Мне казалось, что с того дня нам с мамой точно никто и ничто угрожать не будет. Как же я ошибалась. Отец даже на расстоянии умудрился нагадить нашим жизням. Мои воспоминания прерывает внезапно открывшаяся дверь. Парочка, слишком занятая друг другом, вваливается в темное помещение, не замечая меня. Чмокающие звуки, сопровождаемые негромким хихиканьем, заставляют вжаться в стул. Наблюдать за чужим петингом нет ни малейшего желания, равно как и выходить отсюда. Но на обратном пути эти товарищи, несомненно, меня увидят. Боже, что же предпринять? Если я выйду, мы с Брайаном разменемся, а это может иметь катастрофические последствия. Неизвестно, чем он рисковал, оставляя меня в живых, но думаю многим. Я не имею права его подводить. «Алекс, а камеры?» – доносится женский шепот. Я их отключил на 5 минут. Никто ничего не заподозрит. 5 минут? Вот повезло ей. Пока этот половой гигант усаживает свою любовницу на стол в дальнем углу, максимально тихо открываю дверь и выскальзываю в коридор. Прижимаю подбородок к груди, прикрывая лицо распущенными волосами и отправляюсь к служебному выходу, через который мы сюда вошли. Буду ждать Брайана снаружи. «Эй, ты как сюда попала?» – окликает меня грубый мужской голос. «Черт!» Не мешкая разворачиваюсь, нацепляя лучезарную улыбку. Ко мне приближается высокий плечистый мужчина в деловом костюме. На поясе замечаю рацию. Охранник, стало быть. «Я тут новенькая. Ищу раздевалку». Нахожусь я. Он проходится по мне настороженным взглядом и спрашивает. «И как тебя зовут, новенькая?» «Стелла». Имя подруги – первое, что приходит в голову. «Как меня достали чужие имена! Я так скоро и свое забуду окончательно». «Ну, пошли, Стелла, отведу». Мужчина отходит в сторону, по-джентльменски пропуская меня вперед. В его глазах отсвечивает нескрываемое подозрение, но я продолжаю благодарно улыбаться, как идиотка. «И что теперь будет?» Мы поднимаемся на 2-й этаж, и я вся взмокаю от страха и волнения. Причем все мысли не о себе, а о Брайане. Если правда обо мне вскроется, он может сильно пострадать, и я даже не хочу думать о том, как именно. В этом крыле здания по пути попалось лишь 2 работника. У меня нет ни малейшей возможности сбежать, где-то спрятаться или попросить у кого-либо помощи. Когда мой сопровождающий без стука распахивает дверь гримерки, я делаю глубокий вдох и выдох, приказывая себе собраться. Перед нами предстает неожиданная и выигрышная для меня сцена. С 10 полуголых девушек суетятся, бегая по комнате в поисках одежды и обуви. Возле гримерных столиков стоят визажисты, судя по фартукам, из которых торчат разнообразные кисти и расчески. Уверенно расправив плечи, поворачиваюсь к мужчине. «Спасибо. Дальше я сама». И, сделав шаг внутрь, спешно закрываю за собой дверь, не давая охраннику шанса докопаться до чего-нибудь еще. «Всем привет!» Выкрикиваю приветствие, но в суматохе настоящего женского царства на меня не обращают внимания. «Прекрасно. Среди вешалок со сценическими костюмами легко затеряться». «Привет!» Сексапильная брюнетка, проходящая мимо, притормаживает и пробегается по мне внимательным взглядом. «Отлично, ты подходишь. Далила как раз освободилась. Иди за тот стол». Небрежно махнув в сторону, девушка спешит к стойке с одеждой. «Вот это поворот! То есть такой проходной двор из разных девиц здесь в порядке вещей?» Покорно иду в указанном направлении, осматриваясь в поисках путей отхода. «Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Сейчас меня загримируют, и я смогу без опаски выйти отсюда, смешавшись с толпой». Далила оказывается полной девушкой слегка за 30. Она с улыбкой указывает мне на кресло и с места в карьер вводит в курс дела. «Сегодня вечеринка в стиле Зорро, так что упор будем делать на открытые участки тела, волосы и губы. На глазах все равно у всех будут маски. Есть предпочтения?» Мычу растерянно. «С твоим цветом волос на таких пухлых губах будет потрясающе смотреться рубиновый красный». Далила встает позади и начинает перебирать волосы пальцами, глядя на меня в зеркало. «Слушай, да тебя и готовить не надо с такими шикарными локонами. Сделаем эффект мокрых волос, и будет просто бомба». Она шустро разворачивает меня в кресле и принимается колдовать над моим лицом, щекоча своими кисточками и вкусно пахнущими кремами. «Тебя как зовут? А то сегодня много новеньких, всех не упомнишь». Раздается возле меня уже знакомый голос. Не вижу его обладательницу, поскольку не могу отвести взгляд от потолка, пока нижние ресницы красят тушью. «Стелла, в каком стиле танцуешь?» «Дэнс-холл», – отвечаю, растягивая губы в улыбке от нахлынувшей ностальгии. «Я действительно несколько лет вплотную занималась этим направлением. Что поделать, в Аризоне нет океана, а мне было катастрофически необходимо занять чем-то и тело, и душу». «Слава тебе, Господи! У нас тут в основном эксперты по пилону, а сегодня приглашены какие-то звезды, пожелавшие увидеть на сцене завуалированный секс. Стрип они, видите ли, и в любом баре посмотрят». Цокает она языком. «Поэтому сегодня в клубе такой кипиш. Мне пришлось срочно бросить клич в чат наших рекрутеров. Ты же от них пришла?» «Да». Вру без зазрения совести. Наконец, Далила отходит в сторону, давая мне возможность как следует рассмотреть свою собеседницу. Как я предполагала, ей оказывается та самая брюнетка, встретившая меня у входа. Она восседает передо мной прямо на гримерном столике в полной боевой готовности. На ней белая полупрозрачная рубашка, завязанная под грудью узлом, и мега-короткие джинсовые трусы. Язык не поворачивается назвать шортами этот предмет одежды. Но готова поспорить, что от мужчин у нее отбоя нет. Она потрясающе красива. «Меня Диана зовут, если что». Девушка добродушно подмигивает и вручает стопку вещей. «У тебя же эска? Я подобрала кое-что. Выбери, что больше нравится». Неуверенно принимаю одежду, умещающуюся на одной ладони, и понимаю, что вряд ли буду выглядеть более скромно, чем Диана. Встаю с места в надежде, что до танца так и не дойдет, и я смогу улизнуть. С удачей мы никогда не были лучшими друзьями. Вот и сейчас чувствую себя по-идиотски, стоя на подвесной платформе с невысоким сетчатым ограждением, играющим роль страховки. Все, что я смогла сделать, это выбрать самую дальнюю. Из раздевалки нас погнали за кулисы, как скот, и мне не оставили ни единой возможности спрятаться. Как объяснила Диана, каждая из этих качелей направлена на свою зону танцпола. Поэтому все танцовщицы могут импровизировать и двигаться в собственном стиле. Все равно главная королева вечеринки – она, а мы что-то вроде аперитива, призванного разжечь аппетит перед подачей главного блюда. В таком наряде меня вряд ли узнает даже Брайан, но поджилки один черт трясутся от волнения. По спине пробегает холодок при мысли о том, что где-то в толпе могут находиться мои недоброжелатели. Ситуация вышла из-под контроля, и одному Богу известно, чем закончится сегодняшний день. Услышав характерный ритм вступления, поправляю маску, закрывающую пол лица, и встаю в удобную позицию, вцепляясь в холодные цепи. Массивные шторы, отделяющие нас от толпы, поднимаются, и я мгновенно слепну от десятков прожекторов, заставляя взять себя в руки, ведь я вскоре привлеку к себе ненужное внимание, если буду стоять столбом. Сквозь громыхание басов слышны крики, топот и одобрительные посвистывания, что мгновенно задает нужную тональность настроению. Взволнованность вытесняется грохочущими звуками барабанов, сотрясающими опору под ногами, и вместо нее приходит расслабленность. В таком скоплении людей меня узнать просто невозможно. Начинаю пылко двигаться в такт музыки, стараясь по максимуму раствориться в раскаленной атмосфере ночной жизни. Мое тело постепенно оживает. Руки отпускают цепи и подхватывают движение ног. Физическая нагрузка и секс – самые идеальные способы сбросить напряжение. Второго у меня нет и в ближайшем будущем не предвидится, поэтому решаю оторваться по полной. Мышцы еще побаливают после дневной тренировки, но прямо сейчас физическая боль приносит удовлетворение. Она хотя бы на время заглушает душевную. Представляю, что на меня смотрит Брайан, и все, что я вытворяю дальше, посвящаю единственному зрителю. Ему. Наклоняюсь вперед, выпячивая ягодицы и оглаживаю их дразнящими движениями. Плавные круги бедрами сменяются энергичными сексуальными встрясками в одном ритме с битами. В заднем кармане припрятан нож, добавляющий остроты и развязанности, и вся эта ситуация мне даже начинает нравиться, черт возьми. Меня настолько распаляет собственная разожженная чувственность, что с каждым взмахом длинных волос, с каждой волной телом, я сама ощущаю созданную сексуальную энергетику. Хочу возбудить Кроу и свести с ума. Мечтаю, чтобы он потерял голову до такой степени, чтобы в его мыслях осталась лишь я одна. Никакой Ханны, никаких гангстеров, никаких 8 лет между нами. Закрыв глаза, обвожу контуры груди и бедер ладонями, ощущая жар своей кожи. Это не я. Это Брайан меня гладит и доводит до безрассудства своими жадными прикосновениями. Зарываюсь пальцами в волосы, продолжая выписывать 8-ки, и сама не замечаю, как музыка затихает, а на ее место приходят оглушительные вопли. Распахиваю глаза, и взгляд тотчас останавливается на полностью обнаженной Диане, стоящей внизу по центру сцены. Ее шикарное тело, намазанное каким-то специальным кремом, блестит в свете софитов, как настоящая драгоценность. Боже, да зачем ей требовалась подтанцовка из нескольких девушек, если здесь одна она затмила всех присутствующих? Наверняка местные самцы обляпали слюнями весь танцпол. Зря я переживала, что меня узнают. Никому нет до меня дела. Занавес опускается, а следом и наши платформы. Пока у меня нет надзирателей, верчу головой в поисках вероятного укрытия и в паре шагов от платформы замечаю черную дверь с желтой надписью «Посторонним вход запрещен». Отлично, туда мне и нужно.